Курбан достал небольшую, видимо, заранее приготовленную гравюрку на пергаменте. Она изображала трех огромных собак, которые пожирали замок, казавшийся рядом с чудовищами всего лишь праздничным пирогом. Господин Книбергиш сказал, что у него есть основания считать это изображение не выдумка. Курбан вздохнул. Так как я собираю не только самых странных зверей, но и книги о них, я купил эту гравюру. Но вот, когда корабль, на котором я должен был отплыть, прибыл в Мирам, неожиданно возникла эта преграда, и через неделю появились и собаки. «А он не сказал, откуда у него это изображение?» — поинтересовался Сухмед. «Он только утверждал, что это подлинный рисунок из рукописи, написанный очевидцем». Лотар осмотрел гравюру. «Не похоже, что это страница какой-то книги, вырванная из середины. Да и велика она слишком для пергаментной книги». «Он не говорил, что скоро ты убедишься в подлинности изображения?» — снова спросил Сухмед. «Он вел себя странно, похихикивал, потирал руки этим отвратительным западным жестом». Курбан вдруг смутился, вспомнив, что Лотар не так желт, как он или Сухмед. Но Лотар, глядя на сдержанные жесты Курбана, понял, что тот имел в виду, и полностью с ним согласился, хотя и не произнес ни слова. «В остальном он был обычный, любящий деньги человек», — торопливо закончил Курбан. Лотар поднял голову. «Откуда ты знаешь, что меня теперь могут заинтересовать такие вещи?» Курбан улыбнулся, обнажив ровное, некрупное, блестящее, как речной жемчуг, зубы. «Я послушал ваш разговор с капитаном городской стражи. Это было несложно, господин. Вы так громко говорили, что мне не нужно было даже подходить к вам близко». «И никто из нас тебя не заметил?» Лотар с тревогой посмотрел на Сухмета. Тот пожал плечами. «О, я умею ходить очень тихо. Я вообще очень тихий человек, господин. Не только ты и твой восточный друг не замечают меня. Это хорошо, это помогает делам». Он покивал головой. С каждой минутой он все больше становился похожим на простого купца, который так боится раздразнить местные власти, что даже своих башков не оставляет на виду. Может, конечно, он предусмотрительно отнес их в какой-нибудь другой трактир, когда надумал пригласить к себе Лотара. Но это лишь восточная предусмотрительность, а магии здесь не было. «Вот тогда я и решил, что обязательно покажу тебе эту гравюру. Если тебе удастся спасти людей и город, это будет хорошо». Акцент восточника становился все заметнее. Наверное, он устал. «Ну что ж, это естественно». «Хорошо, Курбан, я понял. Я подумаю об этом. Что ты скажешь, если я куплю у тебя эту гравюру?» «Сделай милость, господин Лотар. Прими ее от меня в подарок. Это будет, как это называется, да, заклад в спасении города». «Ты имел в виду вклад, наверное?» На всякий случай Сухмед произнес очень энергично, еще несколько слов. Лотару показалось, что Сухмед назвал одно и то же понятие на нескольких языках. Восточник закивал. «Да-да, вклад». И он произнес очень длинную фразу на одном из языков, который помянул, должно быть, Сухмед. Тот кивнул. «Ну что же, если ты меня благодаришь, я тоже благодарю тебя». Желтоголовый усмехнулся и скатал гравюру трубочкой. Попутно он пытался определить остатки прикосновений того человека, который владел ею до Курбана, но их не было. Когда дверь за ними закрылась и тихо стали защелкиваться задвижки с секретом, Сухмед произнес. «Значит, это след?» Лотар вздохнул. «Только очень уж вовремя он появился, тебе не кажется?» Глава 7. Ночью Лотар спал плохо. Ему снилась горячая завеса, колоколом накрывшая Мирам, пустота перехода в оазисе Беклем и отливающие красным светом безумные глаза принцессы Мицар, когда они дрались в пещере сверкающих кристаллов. Проснулся он незадолго до рассвета. Ему казалось, что в воздухе разлита тонкая, горчащая дымка смерти. Он вышел на задний двор и резко, в темпе бегущего оленя, сделал небольшую разминку, но и после этого его настроение не улучшилось. Через полчаса к нему вышел Рубас, который спал этой ночью, как и было приказано, превосходно. Сухмед вышел следом за Рубасом и принялся весело плескаться в лохане с водой, бурча, что драка, наверное, готовится жестокая, потому что Рубас обычно так спит только перед боем. «Или в родном городе, старик!» объявил гигант и, немного рисуясь, попробовал покрутить в воздухе свой меч с перехватами, но после того, как уронил его в третий раз, зевнул и сказал, что пора завтракать. Служанки Шува, проклиная про себя неугомонных постояльцев, но вслух не произнося ни слова, принесли чай для Сухмета с Лотаром и остатки вчерашнего пиршества для Рубаса. Но еда не заняла и 10 минут. Вскоре все трое уже стояли перед княжескими конюшнями и объясняли главному конюху, что им нужно получить 3 лошадок порезвей и повыносливей. Конюх ничего не понимал, грудил головой и порывался идти поить теплой водой каких-то жеребчиков, которые ночью могли приостыть и которых отогреет только теплое пойло. Наконец в конюшне появился прыщеватый тип в малиновой ливрее и с тонким смешным мечом, который смотрелся на нем как седло на страусе. Он пошептался с конюхом, и из конюшни вывели 3 оседланных лошадей. Едва они выехали за ворота, как Рубас вздохнул полной грудью и заявил, что теперь-то он готов ко всему и даже может, пожалуй, не ронять меч на тренировке. Потом он спросил: «Кстати, о мечах, Лотар. Куда мы направляемся?» Гергас сказал, что последним пал замок Кибата. «Ты знаешь к нему дорогу?» «Да каждый мальчишка знает. Я могу проводить тебя туда с закрытыми глазами». «Когда мы туда приедем?» Рубас посмотрел на солнце, показавшееся из-за восточного края горы. «На наших лошадках 2 часа будем на месте. Жаль, тренировочных мечей нет, верно?» Он подъехал ближе к Лотару. «Не знаю, я уже поработал немного», — рассеянно ответил Желтоголовый. Он внимательно слушал, как в миле впереди раздавался тяжелый топот подков. Что-то в нем было тревожное, даже Сухмет вытянул шею, ожидая какой-то неприятности. Они немного проехали в молчании. Рубас, который еще не услышал, оглядывался по сторонам. Наконец он не выдержал. «Послушай, может запеть? Тогда эти убийцы и насильники, о которых вчера все столько говорили, должны к нам сбежаться, и мы сможем с полным основанием на них напасть». «Если ты запоешь, возможно, мне тоже придется на тебя напасть», — проговорил Сухмет, весело кивнув. За ночь он так и не смог избавиться от подхваченной у Курбана привычки. «Ну а все-таки где они?» «Кто?» — спросил Лотар, следя за всадником, до которого осталось уже меньше полумили. «Ну, грабители, мародеры, висельники. Вечером были у стен Мирама, а теперь, как видишь, никого не осталось». «А почему?» «Ну, это мы, кажется, позже выясним». «А выяснить вот, кстати, можно у него», —